Глава 73. Всякое случается. 31 декабря. Сегодня, как по заказу, сыплет тяжелыми хлопьями снег. С тоской за снегопадом наблюдают коммунальщики и водители, все же остальные радуются такой погоде. У Зои последний рабочий день в этом году. Вчера возилась с некоторыми салатами, сделала пару заготовок к столу, чтобы быстренько все собрать без лишних хлопот. В этот день она работала до 8 вечера. Раз в году цех закрывался почти на 2 суток. Только 2 числа выйдут работники готовить сладкую продукцию. Зое повезло. 2 и 3 у нее по графику идут выходные дни. Она договорилась со свекрами, что на каникулы привезет к ним мальчишек. Поедут к ним 3 числа. Новый год Зоя с Яриком решили встречать в новом доме. На работе сотрудниц поздравила начальство. В подарок презентовала по большому торту местного производства и бутылки шампанского. Премию выдали за 5 дней до этого, чтобы люди себе могли что-то прикупить к празднику. Для детей тоже были выделены подарки, сладкие пряники, леденцы и зефирины на палочках, и билеты на елку в театр кукол. На кухне сотрудниц в этот день ждал праздничный обед и ужин, и даже наливали в стаканы детского шампанского. В приподнятом настроении, с тортом в руках, Зоя бежала домой. Она уже все распланировала, что будет делать. Ярик сегодня тоже работал допоздна, только мальчишки отдыхали. Она вдруг подумала про Бориса. Как он там? Где-то под ложечкой неприятно кольнуло. А ведь за ним не заржавеет, может и припереться к ним. Шеф, видно, добрый человек, пожалеет и отпустит его на Новый год. В памяти стали всплывать все прошлые новогодние праздники. Обычно она готовила селедку под шубой и какой-нибудь салат, и они ехали всей гурьбой к свекрам. Борис считал, что так праздник выходит дешевле и вкусней. Зоя с тетей Таней запекали большого гуся с яблоками и черносливом. У Зоеньки были маленькие ручки, и она могла его очень плотно нафаршировать вкусной начинкой. Птица получалась вкусней и сочней, чем у свекрови. В гости к свекрам обязательно приходили какие-нибудь друзья и родственники. Боря каждый раз злился на их присутствие, а потом высказывал матери, что чужих не стоит звать на семейный праздник. Обязательно он ухитрялся с кем-то из гостей повздорить и поругаться. В этом году тетя Таня с дядей Валерой решили сами пойти по гостям и оторваться по полной. Дома ее ждали мальчишки, медведь и котенок. Они радостно сообщили, что решили помочь маме и постирали все белье, которое было в машинке, и добавили еще туда постельные с полотенцами. Однако они не смогли открыть машинку и все развесить. Зоя была неприятно удивлена. Ругаться не стала, а вздохнула и отправилась разбирать белье. Стиральная машинка действительно не открывалась, и в ней бултыхалась вода. «Замечательно, хорошо, что это не мультиварка», — проворчала она. Женщина опустила в тазик шланг и стала ждать, когда вода сольется самотеком. «Мама, а еще мы приготовили курицу с рисом в мультиварке», — радостно сообщил Лешка, — «чтобы ты спокойно отдыхала перед Новым годом». «И она тоже не открывается?» — с тоской в голосе спросила Зоя. «В общем, да», — вздохнул Саша. «Мы, наверное, много риса положили». Накануне вечером Зоя замариновала курицу, чтобы ее приготовить в духовке на праздничный стол. Гарниром должна была быть картошка. Теперь она хаотично думала, что же приготовить на горячее, все было в заморозке. «Да, мальчики, помогли вы мне», — тяжело вздохнула Зоя. «Мам», — тихо протянул Лешка, — «а еще мы почистили отваренные овощи для салата». «И сделали из них всех салат?» — усмехнулась она. «Нет, половину слопал медведь». «Ясно. Праздничный стол на Новый год удался. Пес у нас вроде нигде не лазает и ничего без спроса не берет», — удивилась Зоя. Сыновья переглянулись и опустили головы. «Мы мультики смотрели и в зале чистили». «Ясно. «А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо», — вспомнила она песенку. «Вы постельное белье зачем поставили стираться? Я же его только поменяла». «Я пролил на кровать воду из-под краски», — ответил Лёшка. «Рисовал тебе праздничную открытку». «Здорово», — кивнула Зоя. Она до конца слила воду из машинки и попыталась запустить цикл отжима, но агрегат на команды не отзывался и молчал. «В этот день, да и на следующий, навряд ли найдешь мастера по стиралкам. Оставалось только ждать Ярика». Вылила воду в унитаз и отправилась на кухню любоваться масштабом катастрофы. Мультиварка действительно не открывалась, а на дисплее показывала какие-то значки, наверное, передавала сигналы СОС. Зоя выдернула ее из розетки и попыталась открыть, но ничего не вышло. В холодильнике лежала одна грустная отварная картофелина и морковка. «Громко сказано про половину», — вздохнула она. Зоя достала овощи и яйца и поставила их вариться на плиту. Пошла переодеваться к себе в комнату. Она со страхом открыла спальню, боялась, что дети сделали ей еще какой-нибудь сюрприз. Однако ничего такого не заметила. Она все думала, что же приготовить на горячее. В морозилке было какое-то мясо и фарш, но сколько это будет размораживаться, неизвестно. Глянула на часы, магазины уже все позакрывались. Вспомнила про замороженные котлеты и пережарку из грибов. Решила, что приготовит картофельное пюре, пожарит котлетки и добавит к ним соус из грибов со сливками. Единственное, что ее расстраивало, это закрытая техника. За сутки содержимое мультиварки и стиральной машинки могло протухнуть. Она снова поковыряла замок у стиралки, но чуда не произошло. Мальчишки смотрели на нее виноватыми глазами. Ругаться не было смысла, они и так все сами понимали. «Долго вы у меня ничего такого не делали», — усмехнулась она. «Это мне оптом за все время хорошего поведения». Сварившиеся овощи она почистила и порезала на зимний салат, поставила жарить котлеты и варить картофель. В 10 вечера приехал Ярик с огромными пакетами. «Мне тут клиенты надарили всякого, кое-что по дороге прикупил», — он радостно вручил Зое пакеты. «А ты чего такая смурная? Случилось что-то?» «Все живы и здоровы. Стиральная машинка и мультиварка не открываются», — ответила она. «Да фиг с ними, после Нового года посмотрю, в чем проблема». «Стиралка с бельем, а мультиварка с едой», — вздохнула Зоя. «Ого, как так случилось? Ладно, сейчас гляну. Как вкусно пахнет. Котлетки?» «Да, курицы в духовке не будет». «Почему?» «Она в мультиварке с рисом». «Супер!» — рассмеялся Ярик. «Мальчишки кашеварили?» «Да!» — кивнула Зоя. «Отлично!» Вдруг кто-то затарабанил в дверь. Ярик с Зоей переглянулись. «Ты кого-то ждешь?» — спросил он. «Нет». «Хозяева, открывайте, а то Дед Мороз со Снегурочкой совсем замерзнут! Хо-хо-хо!» — пробасил кто-то за дверью. «Дед Мороз!» — закричали радостно мальчишки. Открыли дверь. В дом ввалились Дед Мороз и Снегурочка, которая была сильно похожа на тетю Катю, маму Ярика. Они стали приплясывать, петь песни и читать стихи. Дети им очень обрадовались и повели их в комнату к елке. Там устроили целое представление. И стихи прочитали, и песенки спели, и вокруг хоровод поводили. Дед Мороз каждому выдал подарок. «А ты, девочка Зоя, не хочешь рассказать нам стишок или песенку спеть?» — подмигнула Снегурочка тетя Катя. Зоя переволновалась и спела полностью Мурку. «Молодец, хорошая песенка. Держи подарок». Ей тоже вручили коробку, перевязанную лентой. «А где мальчик Ярик?» — пробасил Дед Мороз. Ярослав зашел в большую комнату, рассказал стишок про Мишку Косолапова. С кухни запахло чем-то горелым. «Ну все, это кобздец», — сказала Зоя и ушла на кухню переворачивать обуглившиеся котлетки. За ней отправилась тетя Катя. «Что случилось?» — спросила она. «Мелочи жизни. Будем есть картофельное пюре с пережаренными грибами. «Ерунда все это, не переживай». «Да я и не переживаю. Я очень рада вас видеть, честно». «Зоя, давайте собирайтесь и едем к нам. У меня там гусь готовый в духовке, пара салатиков имеется. На сладкое, правда, мы ничего не брали, только конфетки есть», — сказала тетя Катя. «У меня торт, селедка под шубой и зимний только достругала. Вон пюре сейчас сделаю». «Ну вот и отлично. Бери все и поехали к нам. Мы с дедом планировали еще в пару мест заехать, народ поздравить, но ничего страшного, мы своих не бросаем». Мужчины смогли открыть непослушную стиралку. Быстро с ребятишками развесили белье, мультиварку решили брать с собой и разбираться с ней в деревне. Быстро все загрузили в машину и отправились в гости. «Надеюсь, до Нового года успеем?» — спросила Зоя. «Я тоже на это надеюсь», — кивнул Ярик. «За полтора часа домчимся». У Зои зазвонил телефон, незнакомый номер. Женщина решила, что ее кто-то хочет поздравить с Новым годом, с прошлой работы, и взяла трубку. «Зоя, вы где?» — услышала она знакомый голос Бориса. «Мы? В Караганде», — устало ответила Зоя. «Я приехал, мне какие-то люди незнакомые открыли. Я не понял, что вообще происходит. Я подарки вам принес, продукты». Зоя расхохоталась. «С Новым годом тебя, Борис! С новым счастьем!» — ответила она и сбросила звонок.